Глава 9.2. На пути к свету. Старик Ирчин в рядах воинов света. Забрав перекрашенные латные доспехи и две новые карты навыка, я вышел из торгового дома. Вес моей офицерской бездонной сумки и ранга при этом, правда, перевалил за 100 мер. Но нельзя было бы сказать, что это тяжело для меня. На улице уже мороз только крепчал, и тусклое зимнее светило сквозь густые облака совершенно не грело. Но это было обычным делом, ведь зима только входила в свою полную силу. А вот прекрасно проведенные переговоры грели еще как мое самолюбие и жадную душу. И хоть потратиться пришлось изрядно, но выход из, казалось бы, безвыходной ситуации мне удалось найти, благодаря хитрому управляющему. Конечно, теперь я должен этому слизняку одну услугу, ведь реальная стоимость врожденного навыка «Прята света» начинается от 1000 ОС, и это за какой-нибудь хлам. Хотя, если быть честным, у этих тварей плохих навыков вообще никогда не было. Ведь купленный малый маяк света — это, по сути, наш аналог всего лишь ментальной связи. Только вот этот аналог имеет целую гору дополнительных усилений и свойств, не требующих от владельца вложения хоть капли энергии со своей стороны. К тому же, приобретенный мной навык имел 5 ступеней развития, в отличие от жалкого умения «Ментальная защита», которое можно усилить лишь до 2-й ступени. Как итог, официальных УС осталось чуть меньше 4000, но положительной стороной этой ситуации было то, что все необходимое, как минимум на ближайшее время, я уже купил. Единственное, что меня неприятно удивило, так это прозорливость Докитора, ведь он подумал, что я могу читать его мысли, и переубедить этого упертого пугливого гоблина было довольно сложно. Хотя информация из его головы была действительно интересна, и в будущем вполне возможно ей удастся воспользоваться, если я, конечно, останусь жив. Ведь не стоит забывать, что твари, подославшие ко мне группы ликвидаторов, на этом не остановятся, и, по всей видимости, они решили лишь отложить момент моего устранения на конец зимы. Или еще лучше, перенести это знаменательное событие в другой мир, где ограничивать себя вообще не придется. Во всяком случае, я поступил бы именно так. Хотя, с другой стороны, как я мог упустить подобный шанс, когда управляющий смог таки вспомнить нужный мне навык? И действительно, подобного я никогда не встречал в свободной продаже. Правда, в мою бытность десятником столь дорогие навыки меня в принципе не интересовали. Хотя в общедоступных каталогах информация о нем имелась. И жаждал я в то время лишь получить малый магический дар и заклинание лечения. Да, невелики были мои запросы всего-то год назад. Немного поразмышлял по дороге о превратностях судьбы и о недавней смерти, которая, кстати, тоже так и не давала мне покоя, ведь я ничего не увидел. Ни врат в преисподнюю, ни великих садов Антероса, о которых нам проповедовали жрецы с самого детства. И это небытие, что встретило меня там за гранью, вот оно было страшнее всех нижних планов преисподней с их демоническими тварями. И, честно говоря, я даже не думал, что меня, в принципе, можно чем-то напугать. Но оказалось, не так уж непоколебим мой разум, как я думал о нем. Хотя, возможно, мне слишком понравилась эта жизнь, эта мощь и та ложь, которой я буквально закармливал всех окружающих меня существ. Да, это чувство пьянило, и расставаться с такой жизнью я точно не хотел. Не тогда, когда до цели осталось всего несколько шагов. Снова поймав себя на философских рассуждениях, я прибавил шагу и направился к моему старому дому, ведь он так и числился в собственности Джун. Вот только он ей был больше не нужен, впрочем, как и мне. И теперь это всего лишь разграбленные развалины, хотя остальную дверь в подвал так никто и не смог демонтировать. Так что, как точка для пространственных перемещений, данное помещение подходило прекрасно. Хотя, вообще надеюсь, что в пригороде мне жить больше не придется. Потому как форт 17-й коготь хоть и был частично заброшен, но уже даже сейчас мне нравилось в нем жить. Да и порядок так-то там навели уже практически полностью. Тем более наложницы смогли привнести уют даже в разграбленные помещения моего кабинета и личной спальни, сумев подобрать подходящую мебель из тех запасов, которые не пошли на растопку печек и каминов в прошлые зимы. Ведь оставленные на зимовье солдаты подошли к этому вопросу ну очень по-варварски. Словно за порчу моего имущества их никто не накажет. Но это не зря. Плети всегда находят своих героев. Ведь узнав, что эти недоумки сожгли уже с десяток кресел и шкафов, наказание их настигло даже в деревнях. Так вот, снег приятно скрипел под ногами, радуя мой слух. А бедные жители пригорода своими поклонами радовали мой взор. И когда я уже определился, что поставлю метку для перемещения в город Когтезарима именно в подвале моего старого дома, в область моего восприятия попалась очень знакомая мне искра души. И, судя по ее движению, я вполне успею и поставить след для поступи великих, и пообщаться со своим старым другом. Хотя видеть его в пригороде довольно странно.